перегружают самолеты тоннами. Наше начальство знает об этом, но глаза закрывает, потому что само от этого имеет. Здесь выстроилась целая преступная цепочка, начиная от таможни до пограничников и авиаторов. Рука руку моет. Но ведь могут грохнуть самолет с перегрузкой. Он же не трехжильный. Себя погубят и горе родным и близким принесут. Вот ведь люди прошлое костерят, плохо, мол, там все было. Так откажись от всего прошлого. Не пользуйся электричками, не езди в метро. Откажись от самолетов. Какой там? Стараются выдавить из техники все, что только можно. Из людей тоже. Но кто сегодня об этом думает, заметил Николай. Все ведь как рассуждают, один раз живем. Что схватил, то мое. Другого раза может и не быть. Ну, а Навар пытается реализовать в недвижимость. Строят дачи и шикарные под европейский стандарт квартиры. Ты вот мне скажи, Николай, что там говорят в Москве? Скоро уберут этого пьяницу. Ну сколько можно над людьми измываться, страну позорить? Я поначалу большие надежды на Рохлина возлагал, но его убрали. Другие по кустам разбежались, халуяжем занимаются. Я вот каждый вечер смотрю телевизор, как, думаю, им не стыдно. Петр Яковлевич, как говорил один булгаковский герой, не читайте сегодняшние газеты и не смотрите телевизор, смеясь, сказал Поротов. Там все с точностью до наоборот. Можно смотреть только одну передачу «По городам и весям». Там хоть моя знакомая работает. А так в столицах нравы те же, что и здесь. Одни воруют, другие, как и у нас в таможне, взятки берут, третьи по мусорным ящикам шарятся, а молодежь спивается. Просвета, как говорится, нет. Но ведь еще остаются такие, как ты, как Юрка Романов. Значит, есть надежда. Да если брать меня, то надежда совсем слабая, — усмехнувшись, сказал Гордеев. Вот мне бы лет 50 сбросить, тогда бы куда ни шло. А насчет Юрия ты верно заметил. Правильный мальчишка, надо бы его подключить. Он юридически грамотный человек, такой нам может пригодиться. Через пару дней со своими воспитанниками улетел на сборы в Анапу Валерий Абрамович. Уехали в летние отпуска и другие жильцы. Строители, видимо, узнав, что основных сопротивленцев нет в городе, решили поставить жильцов перед фактом ранним утром. Подъехали рабочие и стали выкапывать и вырубать деревья. Приехали не одни, а, как и в первый раз, в сопровождении милиции. Пришлось Николаю поднимать народ по тревоге. Первым на площадку, запыхавшись, пришел Гордеев. Решили использовать уже проверенный опыт и садиться под деревья. Милиционеры начали поднимать и отводить кого на скамейку, кого в машину. Заломили руки и Гордееву. Поротов бросился выручать Петра Яковлевича. — Не трожь старика! — крикнул он молодому сержанту. — Не трожь, говорю! — А ну, попридержи-ка этого детка! — попросил сержант своего напарника. — А я сейчас с этим в юношей разберусь. Передав Гордеева напарнику, он бросился к Поротову. Николай сделал вид, что готов подчиниться грубой силе, но, услышав, как эта сопля в милицейской форме материт его, сделал ложное движение и, подставив ногу, уложил представителя власти на газон. Но тут подоспели другие блюстители порядка, размахивая дубинками, окружили Николая, пару раз врезали ему по спине и, заломив руки, впихнули в милицейскую машину. По дороге в отделение Николай почему-то вспомнил Москву и разгон первомайской демонстрации, когда ОМОНовцы, избивая дубинками ветеранов, загнали их во двор.